«Кук, чертова образина, ты когда сюда прилетел?» – спросил Иван и сам поразился бестолковости своего вопроса. Хук смотрел на него и помалкивал. «Ничего не понимаю», – разнервничался Иван. «Может, это я никуда не улетал? Может, это я в сумасшедшем доме сижу и все мне мерещится?» «Идиотизм, натуральный идиотизм!» Он в сердцах ударил себя кулаком по колену. «И не поймешь, Ванюша!» – пропитым хриплым голосом ответил Хук. «Не поймешь никогда и ни за что. Потому как, Ванюша, ты самый настоящий дурачок, дурачина и простофиля. Тебе еще много-много надо узнавать, чтобы понабраться хоть толики ума-разуму, ясно? Ничего тебе не мерещится, и ни в каком дурдоме ты не сидишь, Ванюша. Все происходит на самом деле в реальности. Ты, Ваня, на Хархане, а в системе, а если быть точным, в ее малой частичке. Вот так-то, Ваня». Хук Образина выдал всю эту длиннющую речь на одном дыхании, и от него совсем не разило перегаром. Это было странным. «А как ты тут оказался?» – спросил Иван недоверчиво. «А тебе все расскажи. А все-таки...» «Ваня, не будь занудой, не приставай!» – почти без хрипа протянул Хук. «А ну, Образина, достань-ка свою походную фляжку. Давай хлебнем по глоточку», – язвительно произнес Иван, почти утвердившись своей догадке. «По чутку, для бодрости духа и компанийской беседушки, а?» Хук не достал фляжки, только похлопал себя по карманам. Виновато развел руками, видно, не предусмотрел. И это, опять-таки, было не похоже на него. «Ты не Хук», — сказал вдруг Иван, грубо с вызовом, и уставился в глаза сидевшему напротив. Тот засмущался, крякнул, принялся надсадно кашлять, прикрываясь ладошкой и не переставая трястись. Из глаз покатились слезы, нос стал, казалось, еще больше, ноги нервно заелозили под табуретом. «Да, вы правы, я не Хук, Образина», — сознался сидящий на табурете. «Простите меня за мой маскарад, в нем нет злого умысла». «Да что вы говорите», — со злой иронией сказал Иван, — «нет злого умысла. Вы что же ко мне с братской любовью и всеобщими лобызаниями пожаловали в честь этого, как он там у вас, в честь месяца цветения камней и под чужой личиной?» Незнакомец, вылитый Хук Образина, замялся, уткнул набрякшее лицо в ладони, потом принялся вдруг скрести ногтями лысую, морщинистую голову, откинулся назад, подтянул ноги под себя, скрестил их, ему, видно, было так удобнее, и разом обмяк, расслабился, словно решившись на что-то важное. «Видите ли», — произнес он очень тихо и без малейшего сипа, «это совершенно не имеет никакого значения, как я выгляжу. В чьем облике? Ведь я бы мог явиться вам в любом виде, понимаете, и мне показалось, что наиболее благоприятным и терпимым для вас будет облик одного из ваших знакомых. Во всяком случае, это не отвернет вас от собеседника. Ну, вот я и выбрал из вашей памяти этот образ, его манера, его лексикон. Чего-то не учел, поймите, это не так, просто как кажется. А вы сразу грубить. Так нехорошо, молодой человек». «Я вас сюда не звал», — раздраженно буркнул Иван, — и пояснил пространнее. «Если вы и явились сюда, так не мешало бы представиться, это во-первых. Не читать морали тому, кто в ваших проповедях не нуждается, это во-вторых. И главное, в-третьих, вы могли бы явиться сюда и в собственном обличии. У меня достаточно крепкие нервы, раз уж вы знаете мое имя, моих друзей, копаетесь в моей памяти, значит, вы должны представлять, с кем имеете дело». Лжехук надул щеки, выдохнул залпом, глаза его неожиданно прояснились, перестали быть желтушечными и тоскливыми. «Я согласен с вами по части двух первых пунктов, и еще раз приношу вам своим извинения», — сказал он чисто и внятно, таким голосом, какой был у Образины в молодости, во время учебы в школе, когда все его звали не Образиной, а Красавчиком. «Что же касается третьего, то я не мог явиться вам в своем собственном обличии. У меня его нет». «Как нет?» – удивился Иван. «Ну вот, нету и все», – ответил незнакомец. «Вам это сразу трудно будет понять, Иван. Это на первый взгляд только кажется, что наши миры устроены одинаково. Звезды вроде бы как звезды, небо как небо, земля как земля. Это все совсем не так. Здесь другой мир, Иван, и его надо понять. Тут свои законы, о которых в вашей вселенной и не слыхивали». «Ну ладно, я сразу как-то размахнулся. Так вот, Иван, у меня нет своего обличья. А если точнее, это у вас нет таких органов восприятия, чтобы узреть и ощутить мое обличье. Понимаете?» Иван и до того сидел голым перед этим незнакомцем, в одних трусах да при поясе. Но он не чувствовал своей наготы. Он вообще не страдал комплексами. А тут вдруг ни с того ни с сего почувствовал себя голым, будто его в зоопарке на показ выставили. «Вы хотите сказать, что я хуже вас? Что я, как уже говорил кое-кто, червь и слизняк, комар, низшая раса?» Выпалил он, кляня себя за собственные же слова, вырвавшиеся по неволе в раздражении. Лжехук ответил спокойно и мудро. «Нет, вы не хуже и не лучше, вы иной. И все ваши иные. Тут нет степеней сравнения, как нет и самой сравнимости. Вот скажите, что, на ваш взгляд, лучше, слон или муравей?» «То-то. Молчите.